Антонина Коптяева. Дружба. Часть третья. Первая. Это был один из бронекатеров Волжской военной флотилии, боевое суденышко, обладавшее большой скоростью и маневренностью. Сейчас, загруженное до отказа, оно шло медленно. Позади тащилась баржа, буксир, который только что затянул у правого берега. Иван Иванович стоял на палубе, держась за железные поручни, и не отрывал глаз от береговой кручи, медленно уходившей во тьму. Черные на багровом фоне непрекращавшихся пожарищ вырисовывались перед ним контуры разрушенного города. Подсвеченное снизу резко выделялось на розовом облаке дыма мертвое здание над обрывом. Отблески невидимого огня дрожа перебегали по остаткам лестничных клеток. Балкон выступил из темноты, выхваченный отсветом взрыва. Зыбкий веер трассирующих пуль обрывался стеной осаждаемого дома. Там завязался гранатный бой, там поднялись в атаку. Теперь не было ничего дороже этого многострадального клочка земли для хирурга Аржанова. Ему нередко мерещился покой белых палат, сверкающие чистотой операционные, свет и тепло лабораторий. Наука манила его выйти из полумрака блиндажей, тревожила, напоминала о том, что он еще не свершил. Но почему-то ему казалось, что пока он живет и борется здесь с тысячами смертей, город не будет сдан. Катер пересекал реку, волна плескала в броню бортов. Из кубрика слышались стоны раненых, а краснофлотцы в черных бушлатах стояли на боевых постах. У обращенной к правому берегу пушки, у зенитного пулемета, положившего свои стальные лапы на широкие плечи наводчика, который что-то выискивал в небе, где за плывущей, разорванной дымкой роились звезды. «Вы бы спустились в каюту, погрелись бы», — предложил Ивану Ивановичу командир катера, перегнувшись с невысокого мостика, белея в полутьме седыми усами. «Спасибо, мне не холодно». «Как хотите». Но все-таки там спокойнее, здесь не ровень час и осколком заденет. С минуту они присматривались друг к другу. «Трофим Петрович?» – нерешительно спросил доктор. «Так точно, он самый. А вы, товарищ военврач?» «Я был у вас на квартире еще до военной бомбежки. Ваша дочь Наташа нас приводила». «Хирург Аржанов?» — припомнил командир. — Не забыл? Как же? Хотя много у нас тогда народу бывало. В голосе Чистякова прозвучала печаль, но разговаривать некогда. Суда подходят к Волошке за островом. — Когда пришвартуемся, приходите ко мне в каюту, чайком согреться. Боевые катера, возвращаясь на базу из лихих ночных набегов, обгоняют буксир с его тяжело идущей баржей. На борту ни огонька. Береговая обстановка тоже не горит. Ни одного бакина, однако бакинщики не спят. Темнолицые деды и волгари, солдатки, мальчишки-подростки, обожженные солнцем, исхлестанные ветрами и крутой речной волной, оберегают сейчас фарватер от налетов врага. Вон остроносая лодка бакинщицы скользит стороной. Женщина сидит на веслах. Ей, наверное, страшно. Ночь, ветер, ухают повсюду разрывы бомб и снарядов. Могучая и полноводная течет река, плещутся волны, дробя звездный блеск, светящийся на изломах ледяных иголками. И плывут мертвецы, слабо белея пятнами лиц и рук. В другое время, увидев утопленника, лодочница брызнула бы отсюда, как испуганная гагара. А сейчас забота о своих людях и ненависть к врагу закалило женское сердце. Бакинщица отталкивает веслом утонувшего красноармейца. Белый бинт размотавшейся повязки цепляется за весло, словно вялая водоросль. Ранен был голубчик. Зацепила бы багром, притащила к берегу, зарыла бы в песке. Да волна все круче идет по реке. Да вроде немецкий самолет гудит над плесом, над островом. Где он снизится? Не мины ли доставил? Если самолет снижается над плесом, бакинщики Уже тут как тут. Могут быть сброшены плавучие или донные магнитные мины. Надо точно определить, где. И зачастую женщина в платочке и телогрейке огораживает заминированный участок, находит новый путь для судов, не покидая поста до прибытия тральщиков, пока не будет ликвидирована опасность подрыва. Теперь катер шел по протоке Волошки, а между ними и противником, засевшим по излучине правого берега до поселка Купоросного, лежал лесистый остров. Иван Иванович уже посматривал вперед, ожидая, когда появится затон базы, но вдруг мысли его, до сих пор занятые предстоящим совещанием, обратились к личной, неустроенной жизни. «Я всегда считал себя однолюбом», — подумал он, — «и старался жить по-хорошему. Нет, даже не старался, а просто жил, потому что счастлив был повиноваться своему долгу. Пожалуй, слишком спокойно и самоуверенно я себя чувствовал, а потом меня вышибли из колеи, и оказалось, что жил я совсем не так, как надо». Дул сильный ветер с низовьев, и сразу потеплело. Со свистом раскачивались над песчаными обрывами левого берега голые прутья топольника. Точно весной повеяло, но по-осеннему ярко горели низкие большие звезды и уже пронеслись на Каспий, на Черное море, в атаге перелетных птиц. Не плескалась рыба у берегов, залегли в глухие омуты большеголовые сомы. Прямо на них смертельных своих врагов заваливались серебристые, рано просыпающиеся весной сазанчики. Сонно бродят по тине дна сетры и красноперые окуни. Даже грохот бомб, глушащих обитателей рыбных ям, не может нарушить дремы, обуявшей подводное царство. Зима надвигается, и волна за бортом бьется, тяжелая, студенная. В самом деле, скоро зима. Мысли о себе сейчас, в непривычно свободное время, как и в редкие минуты затишья в подземном госпитале, нагоняют тоску. Тягостно сердечное одиночество. Рассвет в труде, научные и творческие поиски – это еще впереди. Душа растет, мужает, даже как-то молодеет с годами, а тело сдает. Морщинки появляются, сединки. Трудно, оказывается, заново устраивать изломанную жизнь. Сурово сжаты губы, сдвинуты брови, а под внешней суровостью смятение. «Вот дожил», — пытается иронизировать Иван Иванович. «Любил Ольгу, очень любил, и сам проворонил свое счастье. Лежал бы, например, сейчас в окопах с красноармейцами, увидел бы новичка. Идут танки, а он хватается то за винтовку, то за гранаты, то бутылку с горючкой тянет. Наверное, подбодрил бы его, подсказал бы, как себя вести. Тут бывалые солдаты и об окопчике позаботятся, и маскировки научат. Делятся опытом, иначе нельзя. А в мирной жизни тоже иначе нельзя. И а то она своей сложностью сомнет вроде танка». Иван Иванович вздохнул, но уже не об Ольге, то отболело. Что дальше? Вот вопрос. Понравилась другая женщина? Сильно, по-настоящему понравилась. С Ларисой он мог бы найти новое счастье. Все в ней его привлекало, но опять не в радость. Ивану Ивановичу вспомнилась недавняя бомбежка, когда они оказались вместе в блиндаже. Лариса сидела, держа на коленях сына, обхватив его обеими руками. Мальчик обнял ее за шею, прижался к ней. Личико его было бледно и серьезно. Мать, точно убаюкивая, похлопывала его по спинке и задумчиво рассказывала ему о чем-то. Похоже, она не замечала того, что творилось. Глаза ее мягко и влажно блестели, узел темно-русых волос распустился. Она еще не успела тогда остричься. И пышные волосы шевелились от движения воздуха. Иван Иванович стоял у стены блиндажа, трещавшей от колебаний, смотрел на Фирсову и думал о том, как хорошо иметь такую жену и такого ребенка. Да, хорошо. Однако это чужая семья. И не только сознание материнского долга держит Ларису, но и любовь. Да, обязательно любовь. Кто станет говорить о долге, если он цепь тяжкая? Мое чувство к вам тяготит меня, но что я без него? Вспомнил Иван Иванович фразу из письма Вареньки. Значит, это чувство как-то обогащает ее, иначе зачем оно ей? Правда, когда мы расстались на каменушке, я обещал Варе, что не полюблю никакую другую, значит, только ее. Но можно ли всерьез принимать подобное обещание? Доктор представил залитое слезами лицо девушки, ее глаза, обращенные к нему, и рассердился на себе. «Льстит это тебе? Опять мог бы почить на лаврах домашнего башка. Варенька совсем другая». Опроверг он сразу свои предположения. «Варенька не дала бы мужу почить на лаврах. Но Ольга тоже казалась мне прямой и искренней. А когда отошла...» Вспомнилась затаенная враждебность бывшей жены, точно оттолкнувшись от нее, Иван Иванович обратился к Варе. Как она сидела рядом в последний раз на каменушке, и сквозь слезы звенел ее грудной голос. «Да, она родная, близкая душа. Варенька». 2. «Неплохо живем», — сказал Чистяков в каютке, вытирая посуду маленьким полотенцем и расставляя ее на откидном столике. «Черный хлеб, кусок холодной баранины, вяленая таранка, луковица величиной с кулак», задумчиво почесав переносицу, поправив согнутым пальцем сивый ус, Чистяков полез в шкафчик и вынул оттуда светло блеснувшую пол-литровку. «Это и есть чаек?» — спросил Иван Иванович, дружески усмехнувшись. «Нет, чай — особая статья. Чайком мы после побалуемся, а тут требуется ради встречи. Случай-то какой! И угощение прямо царское!» — говорил Волгарь, напоминая Арженову хлопотливого Дениса Антоновича Хижняка. Он налил по 100 граммов себе и доктору, с грустью сказал. «Раньше я не пил совсем. А теперь что-то избаловался». В дверь постучали. Вошел матрос, широкогрудый, обветренный, подал эмалированный чайник с кипятком. «Эки атлеты!» Любовно взглянув на его плечи, обтянутые форменкой, выходил он из двери боком, заметил Чистяков. «С Балтийского флота матросики!» Чистяков подвинул гостю закуску, чокнулся с ним. Встреча с человеком, который был у него дома и знал его семью, растревожила командира, напомнила тяжкие утраты. «Нелегко мы на Волге преодолели свой страх человеческий», — задумчиво признался он. «Правда, народ в большинстве закаленный. Но разве можно было вообразить, что тут будет твориться? На реке мели сделались выбросы от взрывов. То дымная мгла, не видно даже куда валится пароход, то светлым светло, и садят по тебе всей силой огня минометы, пулеметы, пушки, и с воздуха громят, не успевали в кубриках вставлять стекла. И вот после первых ударов, когда пошатнулись слабые духом, дала нам партия 40 боевых комиссаров на наши пароходы и катера. Пришел комиссар по фамилии Соколков, и на мой гаситель. В мирной жизни он был рабочим судоремонтного завода, электросварщиком, с самого начала войны ротным парторгом. Из себя светлорусый, симпатичный, роста небольшого, но как сбитый. На баяне играл, не хуже Наташи. Женщины его просто обожали, а у него все товарищ да товарищ. Не склонялся к женскому полу. Потом уж мы узнали, что его невеста ждала. Трофим Петрович взял таранку, поскоблил жестким ногтем, счищая крупинки соли, постукал рыбешку о край стола, но облупливать не стал, отвлекся рассказом. «Не сделали мы и 5 рейсов. Гляжу, комиссар уже всю команду к рукам прибрал. Тянутся перед ним ребята, любое задание беспрекословно. Суда смели стаскиваем, мирных жителей и раненых на барже эвакуируем, войска перевозим, хлеб и снаряды доставляем. С ног валится команда, но вахту держит. Трех человек у нас убило, пятерых ранило. Пробоин в корпусе судна не счесть, а простое — ни одного. Вначале я, признаться, позавидовал Соколкову. Чем же, думаю, он пронял моих ребят? Что он им такое сказать мог? О родине? Я им говорил о родине. О мести фашистскому гаду? И я говорил о мести. Обидно мне даже показалось. Вроде он мой авторитет подменил. А сделали мы еще 5-6 рейсов, и я сам под его влияние поддался. Грамотный в политике был человек и умел в жизнь смотреть перспективно. «Куда же он подевался, Соколков?» — спросил Иван Иванович, сочувственно слушая командира, в глазах которого горел огонь задора и гордости за себя и своих товарищей. Чистяков сразу сник, и когда продолжил свой рассказ, голос его зазвучал совсем по-иному. «Шли мы перед рассветом. Из заводского района на буксире баржа следовала. На ней 107 раненых. Кругом ад кромешный. Глянешь назад, вроде далеко уплыли. Посмотришь вперед, ох, еще долог путь. И вдруг крик. Пожар в машинном отделении. У меня аж фуражка поднялась, таким ознобом продрала. А с мостика шагу нельзя отойти, сплошной маневр. Но слышу бодрый такой голос: «Песок давайте». Ну, думаю уж, если Соколков там, дело обойдется. Командую дальше. Чувствую, машина работает безотказно. Еще раз выдержали испытание. И сразу отлегло на душе. Как же? Образцовый пожарный пароход за боевые подвиги отмечен, не считая того, что вроде родное существо. Почти 25 лет на нем. У нас на борту Горький бывал, сам товарищ Ворошилов. Слезы блеснули на лице командира, изрытым морщинами, но он продолжал ровным глуховатым голосом. «Смотрю, бежит ко мне Соколков. Вспыхнуло, мол, топливо от зажигательного снаряда, потушили песком. Хотел еще что-то сказать, но словно подкосило его, повалился мне в ноги. Подхватил я его, приподнял, а он и слова не вымолвил. Заходим в Оложку, за приверх острова. Уже баржу провели. Вдруг за бортом взрыв, и пароход сразу накренился. Норовлю на мель к острову прибиться. Но тут второй взрыв. И стал наш гаситель погружаться в воду. Матросы раненые, кто мог, вплавь. Командую: «Руби буксирный канат, надеть спасательные круги!» Один на мертвого Соколкова надеваю. Неохота мне было комиссара на дно к рыбам пускать. Как я не попал в водяную воронку, до сих пор не пойму. Только вынырнул, гляжу, баржа наша мимо плывет, и все дымкой подернулось. Плыву и плачу, и сквозь слезы не вижу, куда плыву. После того пошел в штаб флотилии и выпросился обратно на военную службу. Я после ранения в гражданскую в резерве числился. Ну и назначили на бронекатер. Трофим Петрович, расстроенный воспоминаниями, даже забыл предложить тост в честь погибших товарищей, как водится в подобных случаях. Маленький, вдруг постаревший, сидел он перед Аржановым. В дверь снова постучали. «Товарищ главстаршина, вас требует комендант переправы», — доложил матрос, который перед этим приносил чайник с кипятком. «Передай, сейчас приду». Чистяков сразу подтянулся, надел шинель и сказал гостю: «Вы тут будьте как дома. Кушайте, пейте, отдохните на моей коечке. Когда пойдет машина, мы вас разбудим». 3. Иван Иванович шел по улице, смотрел на белые мазанки, на избы, обшитые тесом. Вид целых построек радовал доктора. Поселки возле линии фронта немцы уже не поджигают. Близость суровой степной зимы заранее тревожит захватчиков. Сравнительная тишина кажется ошеломляющей, однако жители не доверяют тишине. Повсюду вырыты щели убежища. Здесь не объявляют тревог. Заслышав характерный вой немецких самолетов, поселковые собаки, забыв все свои собачьи дела, первыми мчатся к щелям. Но немцы, как завзятые разбойники, наносят бомбовые удары главным образом вдоль дорог. К отдаленному грохоту сражений в Заволжье все претерпелись. В здании бывшей школы помещался госпиталь для легко раненых. Бойцы в обычном военном амбунировании гуляли по двору и в соседнем, по осеннему сквозящем саду. Иван Иванович постоял у порога операционной, заглянул в перевязочную, прислушался к разговорам пришедших на перевязку. «Не пускаем их за купоросное. Моряки из бронекатеров здорово поддерживают. Нынче фашисты нажали на нас, лавы поперли. Командующий запросил Волгу: дайте огонька, да чтобы своих не задеть. Сам корректировал. После дал телеграмму адмиралу флотилии: если бы не ваши бычки, плохо бы нам пришлось. Волга молодец. Бычки, значит, бронекатера. Да, молодец, Волга. Мы тоже бежали на штурм после ихней артобработки, и все кричали «Ура, морякам!». В большом зале, приготовленном для конференции, еще никого не было. А Ивану Ивановичу так хотелось встретить поскорее хирургов из фронтовых госпиталей, расспросить их о лечении черепно-мозговых ран, обработанных на передовом этапе, о переливании крови при гангрене, о способе наркоза при ампутациях. Да мало ли вопросов накопилось. Делегаты собрались сразу. За какие-нибудь 5 минут помещение заполнилось, и главный хирург фронта немедленно открыл совещание. Аржанов сидел в президиуме, смотрел в переполненный зал и внимательно слушал доклад врача из санитарного управления фронта. «Вот это интересный факт», — отметил он. «В августе фронтовые госпитали наркомата обороны, следуя за наступавшими частями, перешагнули на левобережье, а городские, находившиеся в ведении наркомздрава, оказались в положении полевых госпиталей и даже медсанбатов. И хотя такое произошло неожиданно, справились с задачей успешно». Дальше докладчик говорил о развертывании госпитальной базы по области, о чем Иван Иванович уже знал из газет и разговоров с Решетовым. Хирург вдруг почувствовал, как он устал за последнее время, и начал отвлекаться от доклада, рассеянно думать о всяких мелочах, с трудом удерживаясь от позевоты. А ведь ехал сюда с охотой, потому что душа жаждала горячего, открытого разговора. Надо было поделиться, посоветоваться о многом. Аржанов снова оглядел собравшихся. Видать, народ бывалый. У того уха нет, припухший сизовато-розовый рубец. У другого шрам над переносием. Тот молодешенек, а седина побелила полголовы. Этот, должно быть, не первую военную службу отбывает. И то, сколько войн досталось на долю нашего поколения. А те, дружная компания, наверное, прямо со студенческой скамьи. Много заслуженных, с орденами, с медалями. Но лица у большинства скучноватые. Не привыкли хирурги сидеть сложа руки. И я вот уехал, а там раненые остались. Мог бы потом ознакомиться со стенограммой, а свой доклад сюда послать зачитали бы. Так много людей нуждается в помощи, а я сижу. Иван Иванович ощутил порыв томительного беспокойства, стремление вернуться поскорее домой, на правый берег. «Нельзя нарушать инструкции ГВСУ. Но ясно нельзя, как будто мы не знаем, что нельзя нарушать инструкции». Доктор совсем нахохлился, но тут движение у входа привлекло его внимание. Легкий шепот, незаглушенный громким голосом докладчика, произвел необычное действие. Все сидящие в помещении дружно обернулись к двери, в которую входил крупноголовый, среднего роста человек в форме генерала, неплохо приставший к его грузноватой фигуре, к цепкому, из-под очков взгляду больших, серо-голубых глаз. рыжеватым усам и клочку бородки, замыкавшему линию твердо сжатого рта. Он шел к столу президиума по-молодому быстрыми шагами, энергично отмахивал руками, запросто кивал знакомым. Четвертое. Бурденко. Да это был он, известный всему миру нейрохирург Бурденко, теперь главный хирург Красной Армии. Окончательно забыв о докладчике, кстати, он, кажется, и сам умолк на время, Иван Иванович сосредоточился на вошедшем. Он знал его по прежним встречам в Москве и часто обращался к нему мысленно в серьезных случаях хирургической практики. А как бы тут поступил Николай Нилович? Когда осенью прошлого года у Бурденко после поездки на Ленинградский фронт произошло кровоизлияние в мозг, свалившее его на несколько месяцев, Иван Иванович переживал это точно свое личное горе. Он следил, насколько удавалось, за всеми шагами дорогого ему человека после его выздоровления, изучая его статьи об ампутациях, шоке, газовой гангрене, ранениях периферической нервной системы. Большой ученый Бурденко как будто обобщал то, что делали сейчас военный хирург Аржанов и его товарищи. Гостя пропустили за стол на самое почетное место. Глядя на него, Иван Иванович подумал о своем предстоящем выступлении. Как-то отнесется к нему Николай Нилович. В прениях по следующему докладу «Проникающие ранения груди» Бурденко попросил слова. Слушая его, Иван Иванович невольно перенесся душой в Москву, когда лет 10 назад стал искать новых путей в своей работе. Да, он слышал уже эту живую, чуть затрудненную теперь речь, этот низкий, баритональный голос. Приблизив хирургию к полю боя, мы разрешили задачу активного лечения ранений грудной клетки в войсковом районе, говорил Бурденко. Своевременное оказание медицинской помощи всем раненым дало нам возможность добиться 75% возврата в строй. Бурденко задумчиво пошевелил бровями и продолжал с горечью, а потом и сердито. В прошлую мировую войну было возвращено в строй только 30%. Для нас, хирургов старого поколения, это звучит тяжелым упреком, но страшный хаос царил тогда в военно-санитарном деле. Пятое. Иван Иванович слушал и вспоминал Хижняка, Наташу, Лину. Это они, верные друзья-солдат, создают возможность операций в самые ранние сроки. Убита Лина. А мало ли других тружеников медицины погибли смертью храбрых. Но надо только представить, что значит 75% раненых, возвращенных в строй. Кто ради такой великой армии пожалеет себя? Смольников? Но Смольников дезертир. Сняли его мертвого с плотика в Купоросном. Сам опозорился, и весь коллектив оскорбил своей подлой трусостью. Да, вот Бурденко говорит о сестрах. Раньше сестра Милосердия в большинстве случаев являлась на фронт, чтобы принять последний вздох умирающего. В настоящее время полевая хирургия нуждается в опытных операционных сестрах. Нам нужна сестра, которой можно доверить и перевязку, и приготовление стерильных растворов, и любое вливание. Она должна быть сознательным, осведомленным и дисциплинированным помощником врача. Таким, как Варя Громова. С ощущением душевной теплоты подумал Иван Иванович. По своим практическим знаниям она уже студент третьего курса. Никак не меньше. Слушая Бурденко, он волновался все сильнее, потому что тоже собирался выступить в прениях и сообщить о результатах применения вагосимпатической блокады при ранениях грудной клетки. «Обязательно выступите», – наказывал ему перед поездкой Решетов. «Надо этот метод распространить всюду». «Есть наказ от Ларисы. Пожалуйста». Обратите внимание, когда будет идти речь о челюстно-лицевой хирургии, как проходит лечение ранений, осложненных инфекцией?» – попросила она Ржанова перед отъездом. Принял Иван Иванович целый список вопросов от Злобина и Софьи Шефер. Все-таки большое это событие в жизни военных врачей – фронтовая конференция. Слово предоставляется врачу второго ранга Аржанову, хирургу из Сталинграда. Странно прозвучало это в просторном белом зале с большими окнами, за которыми сиял солнечно-голубой день. Хирург из Сталинграда. Иван Иванович встал и пошел к трибуне, сразу точно связанный устремленными на него взглядами, и особенно связывал его по рукам и ногам пытливый взгляд Бурденко. Бурденко почувствовал напряженную неловкость, охватившую молодого, по его мнению, хирурга, и первый зааплодировал ему. И вдруг разразилась настоящая буря аплодисментов. «Я ведь еще ничего не сказал», – подумал Иван Иванович, но сразу понял, что его приветствуют как представителя медиков, работающих в Сталинграде. Глаза его заблестели, басовитый голос прозвучал с особенной сердечной теплотой. «Спасибо, товарищи. Я это передам всем. Нам, правда, трудновато. Обстановка беспокойная». Доктор помолчал, забывшись, однако тотчас так живо преобразились его черты, что невольное движение прошло по рядам сидевших. «Был у нас раненый капитан Рябов», — заговорил он без предисловия. «Пуля по ходу уроневого канала как бы вспахала кость его черепа. Представьте себе, сильное кровотечение, костных осколков в мозгу и мелких, и крупных, масса. Я немножко нарушаю порядок своего выступления, но как раз перед поездкой сюда получил два письма. От этого капитана Рябова и от лейтенанта Бережкова, которому мы делали ампутацию ноги из-за гангрены. Оба товарища были обречены, а вот животы в один голос заявляют, что профессия хирурга – великая профессия. И я прочитал их письма и подумал, если бы все раненые, которые проходят через наши руки, оставались в живых, я бы сказал тоже. Однако, и теперь, когда мы приблизились к полю боя, нередки смертельные исходы при ранениях в грудь, причем раненые гибнут от шока. А есть возможность облегчить их страдания и обеспечить успех операции даже в поздние сроки. Это возможность вагосимпатическая блокада. Иван Иванович оглянул внимательные лица хирургов, лицо Бурденко с хитровато-поощрительными искорками в глазах. Николай Нилович сам работал над блокадой этих нервов, но закрытый метод укола, который предлагал Аржанов, отличался простотой и был доступен каждому врачу в любых условиях. Хирург из Сталинграда говорил и все время ощущал доброжелательное оживление аудитории. Один, уже знакомый с его методом, сочувственно кивал головой, другой щурился задумчиво, явно взвешивая ценность предложения. И Иван Иванович, увлекшись, даже забыл сказать, что это предложение исходит от него. 6. На другой день после доклада о газовой гангрене развернулся горячий обмен мнениями. Много еще неясного, неустановленного единством опыта было в лечении этого грозного осложнения. Поэтому Иван Иванович ждал выступления Бурденко с особенным интересом. Не скажет ли он об анаэробной инфекции мозга, о создании активного иммунитета против гангрены? Хороший голос у Бурденко. Вся его плотная фигура выражает энергию поистине неистребимую. Только что перенес человек тяжелейшую болезнь, терял слух, терял даже речь. Но выкарабкался, собрал свою огромную волю и снова на посту. Однако Бурденко даже не упомянул об анаэробной инфекции мозга. Подчеркнув, что еще много вопросов ставит перед врачами борьба с гангреной, он сказал в заключении: «В общем, совершенно ясна только необходимость хирургического вмешательства и лечения сыворотками. Изучение вопроса об анаэробной инфекции показывает отсталость нашей работы в этом направлении. Такой прорыв опасен, и его надо ликвидировать». Да, он ничего не сказал об анаэробной инфекции мозга. Неуверенность охватила вдруг Ивана Ивановича. Если бы он имел возможность проследить своих раненых на всех этапах эвакуации, и если бы у него были не отдельные наблюдения, а систематическая работа с постоянным бактериологическим анализом. «И все-таки я не имею права молчать», — сказал он себе, выходя к трибуне. Прежде всего он поделился с врачами опытом активного комплексного лечения гангрены, назвал высокие дозы вводимой внутривенно сыворотки. Сообщив ряд фактов и цифр, хирург Аржанов заговорил о том, что некоторые случаи осложнений при черепно-мозговых ранах, которые обычно принимаются за острый энцефалит, на самом деле являются ничем иным, как газовой гангреной мозга. «Мы пробовали в таких случаях вводить раствор белого стрептоцида в сонную артерию», продолжал он, обращаясь непосредственно к Бурденко. «Но то, что давало эффект при менингоэнцефалитах, в данных случаях не действовало». Иван Иванович заметил явное недоверие на лицах некоторых слушателей и с еще большей убежденностью продолжал. «При бурном течении эти осложнения представляют страшную картину и обычно заканчиваются смертью в течение первых двух суток. Но иногда они затягиваются. И здесь после хирургического вмешательства при неослабном внимании к раненому и настойчивости лечения нам удавалось несколько раз одержать победу. Осложнение имеет ярко выраженную картину с выделением пузырьков газа. Характерно расхождение между частым пульсом и низкой температурой, жалобы на распирающие боли, как бы разрывающие голову. Так было и с капитаном Рябовым, о котором я говорил вчера. Мы энергично лечили этого раненого, и состояние у него улучшилось, хотя нам пришлось перевозить его, и он пролежал еще около 2 недель в подземном госпитале на правом берегу. При анализах на 10-й день бактерий анаэробной инфекции уже не отмечалось. Сев на свое место, Иван Иванович подумал: «Интересно, что скажут товарищи? Некоторым мое выступление явно не понравилось. Ну что же, послушаем». 7. «Очень смело высказался доктор Аржанов», – начал нейрохирург из Заволжского спецгоспиталя «Зонов». Невысокий, стройный, очень подвижный человек лет 50, с густым ежиком, почти сплошь седых волос. «Но я лично такого не наблюдал». «Значит, не приходилось тебе работать в армейском районе», — подумал Иван Иванович. «По-моему, газовой гангрены мозга как таковой в природе не существует. В мозгу происходят совсем иные процессы. Мы знаем, как обильно снабжается он кислородом через всю кровеносную систему». «Вот странно», — воскликнул про себя огорченный Аржанов. «При чем тут обильная кровеносная система? Когда мозг ранен, кровоснабжение сразу нарушается, возникает кислородное голодание, отек, а тут еще разможжение, грязь, инфекция». И доктор с надеждой обратился к другому выступающему. Но и этот врач заговорил о том, что высев микробов не значит еще, что есть газовая гангрена. «Мы тоже знаем, что не во всех случаях наличие микробов свидетельствует о заболевании», – заспорил мысленно Иван Иванович. «Вы о фактах судите. Хоть и слабовата сыворотка, как бактериофаг, но без нее-то мне ни разу не удалось справиться с газовой инфекцией мозга. А что Николай Нилович?» Иван Иванович взглянул на Бурденко. Знаменитый нейрохирург слушал речи военных врачей с явным интересом, и на лице его опять было хитровато-поощрительное. «Давайте, давайте, раскиньте-ка умом». Однако мнение своего он так и не высказал. «Как вы оцениваете выступление моих оппонентов, Николай Нилович?» — спросил в перерыве взбудораженный, но отнюдь не сбитый с позиций Иван Иванович. «Согласны вы с тем, что они говорили? Бурденко помолчал, хотя во взгляде его отразилась симпатия. Он успел уже расспросить начальника сануправления фронта об этом враче. Оценка Аржанова как нейрохирурга армейского района была прекрасной, но он имел взыскание за наложение глупых швов, запрещенных инструкцией. «Прав, по-вашему, Зонов?» «Я этого не говорил», — ответил Бурденко сдержанно. По его тону и выражению лица доктор понял, что главный хирург Красной Армии не хотел опровергать его одним весом своего авторитета, а как большой ученый занял объективную позицию, предоставив решение вопроса молодежи. Стало досадно, и Иван Иванович вздохнул, не в силах подавить огорчение. Бурденко сам пригласил фронтового хирурга на беседу, и они сидели в большой учительской, разговаривая за стаканом чая. «Прекрасно то, что вы не просто принимаете участок во врале, а не теряете перспективы и все время ощущаете связь с людьми, ради которых рискуете жизнью», — сказал он. «Мне кажется, иначе невозможно». Иван Иванович радостно вспыхнул. «Но хорошо, если бы у нас не было неразрешенных вопросов. Ведь хочется сделать все получше». «Не от того ли вы иногда прибегали к наложению глухого шва? Ведь это запрещено?» «Да, конечно». Доктор доверчиво взглянул в остро внимательные глаза Бурденко. «Хотя я чаще прибегал к наложению наводящих швов, которые тоже неприменимы по инструкции. Открытое лечение ран сократило заболевание гангреной в несколько раз. Но вдруг видишь, то, что хорошо для раны на бедре, плече или на туловище, плохо для черепно-мозговой раны. Особенно плохо для раны зияющей. Обычно начинается нагноение от вторичной инфекции. Поэтому такие раны лучше лечить закрытым способом, конечно, при условии полной хирургической обработки, возможности госпитализации раненого и пользования стриптоцидом. Вы не согласны? Неприменимо в массовом порядке, но там, где есть условия, почему нельзя?» «Обстановка, обстановка, дорогой коллега. Вы прекрасно понимаете. Но вы нетерпеливы и немножко самоуверенны». Бурденко улыбнулся с необидной хитринкой. «Да-да, самоуверены. Это и хорошо, и плохо. Ведь вы не имеете возможности проследить раненого до конца его болезни. У вас одни наблюдения, у других хирургов иные». Бурденко уже серьезно всмотрелся в настороженное лицо Аржанова. «Я хочу поставить вот какой вопрос. Довольно вам работать на пятачке? У вас нет возможности развернуться как нейрохирургу. Давайте переведем вас в один из специализированных госпиталей». Все всколыхнулось в душе Ивана Ивановича. Подходить к операционному столу без опасения, что вдруг посыплется сверху земля, повалится с треском бревна, записывать свои наблюдения за удобным столом, а не в черной норе блиндажа у трепещущего огонька коптилки. Рентген. Лабораторное исследование. Ведь если прошлая мировая война оставила у врачей главным образом тягостные впечатления, как говорил Бурденко, то опыт этой войны должен обогатить медицину. Поэтому-то и важно наблюдать раненого на первом этапе эвакуации, сказал себе хирург, сразу подавляя возникшие были у него устремления. Подземелье на правом берегу Волги. Вот плацдарм его хирургических действий. Там бойцы, легендарные люди с бесстрашными душами, но с такой легко ранимой человеческой плотью. Ведь они верят ему, доктору Аржанову, и знают. Он не подведет. Он их и полумертвых поставит на ноги, как поставил бронебойщика Чумакова. «Я не могу уйти оттуда», — сказал Иван Иванович. «Сейчас это для меня невозможно». 8. Пополнения по-прежнему движутся к Сталинграду. Солдаты едут по улицам поселков в пойме полузавешенных серыми ветвями голых ветел и тополей, обставленных к земле стогами сена и поленницами дров. Все обнажилось. Сквозят между деревьями свинцовые под белесым небом протоки, чернеют пласты земли на пашнях среди пожелтевших скошенных лугов. Сеет холодная изморось, а по дорогам едет мотопехота, артиллерия. Лица солдат сурово сосредоточены. Полетит ядреная штука, прокатится смех. И снова вслушиваются молча в несмолкаемые громовые удары, доносящиеся со стороны города, стиснутого между фронтами. Бьют по нему, как по наковальне, стальные молоты со всех сторон. Как там держатся люди? Но войска передвигаются теперь не к центральной переправе, а куда-то южнее, вглубь лесной поймы, по мостам, наспех наведенным через протоки, по дорогам, разбитым гусеницами танков, перемятым шинами грузовиков. Особенно много войск проходит в глухую ночную пору. Куда они направляются, никто не знает. Готовятся какие-то крупные события на нашем фронте. Усиливаются, по-видимому, оборона с юга. Иван Иванович, трясясь в юрком вездеходе, смотрел на бойцов и вспоминал рассказы о жестоких сражениях у поселка Купоросного, оказавшегося на передовой линии в южной части города. Не допустили туда врага. Думал он и о прошедшей конференции, всякий раз при воспоминании о своем выступлении по поводу газовой инфекции мозга, о несостоявшемся разговоре об этом с Бурденко, ощущал горький осадок и беспокойство, пока все не вылилось в решение. Вот прогоним немцев из Сталинграда, пойду тогда в полевой спецгоспиталь, чтобы можно было и наблюдать, и исследовать. И насчет глухого шва мы еще посмотрим. Если уж вы толкуете об особых процессах мозгу, так тем более нет оснований бояться закрытия черепно-мозговой раны. Конечно, после тщательной обработки. Думал Иван Иванович и о наступающем празднике, о том, что завтра, 7 ноября, будет происходить в столице, Москве. Ночью лил холодный дождь, а на рассвете зашелестела мерзлая крупа, обжигая лица. Волга будто сузилась. Побелевшие отмели островов разрезали темную ширь волнующейся реки. Высокие волны с белыми гребнями шли наискось по течению, с северо-востока. Ветер срывал с них пенистые брызги, насыщая воздух тяжелой влагой. Снаряд разорвался рядом, вцепившись в поручни. Иван Иванович смотрел в воду, когда чуть не ушел бойкий катерок. Но чуть здесь не считается. Труднее приходится костной лодке, которую нагоняет катер. Ее, нагруженную боеприпасами, так и мотает на волнах. А крутой вал от взрыва хлещет за борт, обдавая с ног до головы разгоряченных матросов. Однако лодка быстро идет по ветру, бьющему в кручу правого берега, и уже сознавая, что там легче, посматривают и шестеро гребцов. И хирург на тех, кто пробивается навстречу среди взрывов, поднимающих столбами черную, как чугун, воду. Тяжело плыть против такого ветра в этой дьявольской свистопляске. Колкий снег режет лица, выжимая слезы из прижмуренных глаз. Намокли от брызг бушлатые ватники, а жарко до поту. Пара гребцов точно от взмыленных лошадей на лицах, сизый румянец. В лодках раненые, зябко им от студенного дыхания бури, от угрозы смерти, неотступно глядящие в глаза. Не разгибая, стучат банками и мисками те, кто вычерпывает воду. Раненый, белее повязкой, сидит скорчись и тоже черпает, черпает здоровой рукой. Вот и правый берег, истерзанный, но не сдающийся. Как темные утесы встают из сизой мглы развалины домов. Побелели от снежной крупки бугры блиндажей. Чернеют повсюду зигзаги ходов сообщения. «Выпадет настоящий снег, еще резче все обозначится», — подумал Иван Иванович с таким чувством, словно вернулся к себе домой и ускорил шаги. Всю дорогу он гнал прочь мысли о встрече с Ларисой, но ведь здесь друзья, Варя здесь. Тянет горьковатым дымком из труб блиндажей и землянок, порохом и гарью. Солдаты, волгари и моряки несут ящики со снарядами, тащат мешки с продуктами, тюки зимней одежды и перевязочных материалов. Начавшийся минометный обстрел загнал Ивана Ивановича в пещеру укрытия. В глубине ниши горит костер, загороженный черными фигурами лодочников. Крепкие парни стоят полукругом, тянут к огню растопыренные пальцы, жуют что-то. Спиртишком попахивает. Волгари выпивают, крякают от удовольствия, кроют соленым словом погоду и Гитлера. И уже шутит кто-то. Один только раз и услышал от старого черта ласковое слово. Все величал меня Дмитрием Степановичем. А тут обернулся, глянул и так мягко говорит. «Митя, ты пьешь без закуски? Я тоже пью и не закусываю». В укрытии гремит смех, улыбается и Аржанов. Под берегом все чувствуют себя дома. 9. «Здравствуйте, Иван Иванович», — сказала Варвара радостно. Она сидела на скамеечке у постели раненого и дремала, облокотясь на колени и подперев ладонями поникшую голову, повязанную марлевой косынкой. Доктор сразу узнал ее, хотя другие сестры вот так же дежурили по ночам. Чуть настороженная поза Варвары и ее опущенные плечи тронули его. Целыми сутками на ногах в операционной, да еще здесь приходится. А ведь она не обязана дежурить возле больных. Значит, очень плохо стало бойцу после операции. «Всю ночь с нами промучила сестренка», — слабым голосом произнес раненый, взглянув на подошедшего хирурга. «Со мной и с товарищем лейтенантом. Поздравляю с наступающим праздником, Иван Иванович. Дожили!» Раненый двинулся и застонал. От сдержанного его стона Варя сразу встрепенулась. Тут-то она и сказала свое «Здравствуйте, доктору Аржанову». «Как себя чувствуешь, Пташкин?» — спросил Иван Иванович, подсаживаясь на табурет, придвинутый Варварой. «Плохо. Был человек, а теперь в самом деле пташка. Да к тому же дохлая». Пташкин пошевелил пересохшими губами, покусал их. «Чуть-чуть сегодня». «Ну-ну, такой герой, такое намерение никудышное». «Да, я вовсе не намерен вас огорчить. Сестричка знает, как я цеплялся. Зайдется сердце. Вроде провалишься куда-то, вроде топит тебя кто-то. А ты выныриваешь, да выныриваешь». «Ладно, помолчи. Не умер на операционном столе, а на койке мы тебе не позволим умереть». Грубовато-ласково прервал Аржанов, осмотрев повязку на груди раненого, и вопросительно взглянул на Варвару. Она вполголоса сообщила все об этом больном, оперированном Ларисой Фирсовой. Иван Иванович слушал внимательно. «Да, если бы не сестра Громова, умер бы ночью солдат Пташкин. Все правильно. По-настоящему сделала она. Отчего же вы его выводили из шока, а не Лариса?» Чуть было не сказал хирург, но вспомнил о каком-то столкновении между ними и промолчал. Девушка поняла сама. «Я с дежурным врачом советовалась». «Значит, не ради меня дежурит она возле моих больных», — подумал Иван Иванович. Мысль эта заставила его еще внимательнее всмотреться в помощницу. Другой стала Варя. Исчезла детская жизнерадостность, затушевалось выражение доброты, смягчавшее прежде живой и страстный блеск ее глянцево-черных глаз. Они сделались как будто еще чернее, слегка раскосый разрез их удлинился. Все черты стали строже и, пожалуй, еще красивее. Медсестра, наблюдение за больным – можно пожелать любому врачу. «Спасибо, товарищ Громова», — сказал доктор, но сорвался с делового тона, добавил сердечно. «Молодец, Варюша». «С приездом, Иван Иванович», — обратилась к нему подошедшая поручиха. «С наступающим праздником». Она вымыла пол в палате, сменила по возможности простыни, наволочки и белье на раненых, надела новый платок, чистый фартук и выглаженную юбку. И вид у нее был в самом деле праздничный. «Спасибо. Вас тоже поздравляю. Как ваш сынишка?» Сухонькое лицо поручихи с острым носом и бледным лицом расцвело в улыбке. «Медаль ему нынче обещали». «Вы приехали!» — обрадовался подбежавший Алеша и, завладев опущенной рукой доктора, доверчиво прислонился к нему. Иван Иванович даже вздрогнул от этого нежного прикосновения, взглянул на Варвару, смутился, но тут же, рассердясь на себя, взял мальчика на руки и поцеловал. «А я тебе игрушку привез!» Он порылся в одном кармане, в другом и извлек, наконец, яркую, круглую коробочку. Алеша принял подарок с недетской серьезностью. «Господи, у нас в подвале таких вот четверо!» — воскликнула поручиха со вздохом. «Пообвыкли уже в этом аду, а как налетит, как начнет кидать! Попритихнут, личики у всех вытянутся. Подумаешь, за что это кара детям? Вчера бойцы приходили с Красного Октября. Раненого в госпиталь принесли. Посидели немножко у нас один здоровенный парнюга. Веселый такой говорун, на губной гармошке играл. Пронзительно этак. И песни пел. Рассмешил детишков. А их сейчас нелегко рассмешить». Поручиха взглянула на Варвару и как бы, между прочим, добавила: «Про тебя тот парень выспрашивал, очень даже интересовался». Теперь смутилась Варвара. «Здоровенный парнюга, говорун, наверное, Ростокин». Иван Иванович, заметив ее смущение, подумал: «Кто же этот парень?» «А мы пойдем сегодня слушать Москву», — сказал Алеша. «Потом я буду играть на рояле, я уже пробовал вчера». «Ну и как?» — искренне заинтересовался Иван Иванович. Алеша повел плечиками, обтянутыми пестрой безрукавкой, сшитой из...